Глава четвертая. Это была Сютелли. Нет, не она. Нет, это была Сютелли. Я говорил себе, что ошибся. Уверял себя, что вспышка света была слишком кратковременной и осветила лицо на одно мгновение, слишком короткое, чтобы я мог узнать чье-либо лицо. Я уговаривал себя, что не могу даже поклясться, что это было женское лицо, так как, сколько я ни думал, я не мог вспомнить ни одной определенной черты. А поэтому неразумно было утверждать, что это была Сютелли. Но я продолжал, не отрываясь, смотреть на это темное окно с раскрытыми ставнями, пытаясь угадать, кто стоит за этими мрачными стеклами. И меня не покидало ощущение сходства этого лица с Сютелли. Но даже если это и была она, что из этого? При неестественном свете, в этой мгновенной вспышке, каждое лицо показалось бы странным, искаженным и бледным. И тут я увидел, что Лавсхайм в достаточной мере вышел из своего задумчивого состояния, чтобы перехватить мой взгляд и последовать моему примеру. Взглянув на него, я заметил, что он также смотрит в это окно с открытыми ставнями, и на его лице явно отображалось беспокойство. У меня создалось впечатление, что, погрузившись всем существом в мрачные проблемы, которые ставило перед ним это убийство, он все же упустил какой-то важный и срочный аспект этой проблемы. Это впечатление подтвердилось, когда он, порывисто вздохнув, бросил быстрый косой взгляд и неожиданно сказал: «Ну, я должен идти. Грете понадобится моя помощь в некоторых делах, а вы и отец Роберт можете остаться около него». Он показал глазами на труп. «Подождите», — сказал я, — «что это за комната напротив, наискось отсюда? Какой ее номер? Та, с открытыми ставнями». Его глаза были затуманены какой-то мыслью, и в то же время в них проявлялось некоторое беспокойство, связанное с моим вопросом. «Вы имеете в виду ту комнату напротив? Какой ее номер? 34 или 35? Не помню точно. Почему это вас интересует? Значит, это не комната номер 19. Она никем не занята?» «Нет», – без малейшего колебания ответил он. «Я только что видел лицо в этом окне». «Нет-нет, вы ошиблись. Там никого нет». Он облизнул губы и добавил: «Если только кто-либо не вошел туда случайно, по ошибке. Может быть, мадам Бинг или кто-нибудь из прислуги. Там, несомненно, было сейчас чье-то лицо, Лавсхайм». Мне показалось, что он почувствовал некоторое облегчение от намека на то, что я не узнал этого лица. Я сказал несколько слов священнику, который ответил, не повернув головы. Лавсхайм вышел. В коридоре он встретил маленького слугу, остановился, чтобы переброситься с ним парой слов, затем исчез за углом, а слуга поспешил к нам. Очевидно, слуге уже было кое-что известно об убийстве, потому что он поглядел внимательно на мертвеца, перекрестился, но не задал ни одного вопроса, хотя его светлые глаза горели от возбуждения, и он бросал нервные взгляды на окружающие нас тени. Он сказал, задыхаясь, что мадам вызвала его и велела оставаться с нами, пока месье будет помогать ей. Я подумал, что, наверное, Лавсхайм ушел, чтобы устроить козни вместе с женой. Интересно было, какие каверзы замышляли они во мраке комнат этого старого отеля, по которым гулял ветер. Возможно, они изобретали средства и методы, чтобы отвратить от себя опасность. Меня не устраивало стоять здесь в бесплодном ожидании, в то время как полиция должна была быть уже в пути, и самым вероятным кандидатом на арест был, несомненно, я. И все-таки я почти ничего не мог сделать, чтобы воспрепятствовать этому. Впрочем, я мог пойти и взглянуть на площадку, на которой я споткнулся об мертвое тело, и стоило бы еще раз осмотреть этот подозрительный двор. Войдя в свою комнату, я набросил на плечи пальто и вынул из чемодана карманный фонарик. Маленький слуга с тревогой следил за мной, и, выходя, я сказал ему: «Я хочу осмотреть двор. Вернусь через минуту». Мои слова, казалось, мало успокоили его, но, конечно, он ничего не возразил на них. Священник быстро и монотонно бормотал слова, которые я принимал за молитву, и не обернулся, когда я открыл дверь на площадку. Ветер резко подул, вздымая складки его сутаны, шевеля волосы на голове слуги и распахивая пальто на мертвеце, возвращая ему на мгновение гротескное сходство с живым существом. Заметив блестящие глаза слуги, следившего за мной, я закрыл дверь, вышел и зажег карманный фонарик. Он образовал мелькающий круг тусклого света на каменном полу площадки. Нигде не было видно следов борьбы, но я и не ожидал их найти. Не было и следов грязных ног, так как все вокруг было сухо и подметено холодным ветром. Я не увидел ни окурков, ни пуговиц от пальто. Ничего, кроме маленького темного пятна в том месте, где лежал труп. Наклонившись над истертыми плитами, я смотрел во все стороны, поворачивая свой фонарик, и, наконец, нашел маленький кусочек красного цвета из материала, похожего на твердую резину или воск. По величине он был примерно с двухфранковую монету и имел форму неправильного полукруга. Его назначение было мне непонятно. Я опустил его в карман лишь по той причине, что это был единственный предмет, найденный мной на площадке, если не считать темного пятна на каменной плите и сухого пожелтевшего листа. Именно в этот момент ветер внезапно стих. Все кругом погрузилось в мертвую тишину, и я услышал громкие шаги внизу на лестнице. Действительно, это были шаги, и я могу смело заявить, что если бы ветер не прекратился именно в эту минуту, меня теперь не было бы в живых. Но, услышав шаги, я отодвинулся в сторону, чтобы поглядеть через перила на поворот лестницы. В этот момент раздалось два револьверных выстрела. Фонарь выпал у меня из руки и покатился куда-то вниз. Со страшным шумом вновь налетел порыв ветра, и все огни в отеле внезапно погасли. Моя рука дрожала, но я не был ранен. Ветер бешено дул мне в уши, но нигде больше не было пляшущих теней, так как все погрузилось во мрак. Сам отель казался огромной черной глыбой, выступавшей на фоне окружающей его тьмы, а двор был подобен глубокому колодцу, темному и таинственному. Света не было даже в коридоре, где священник читал молитву над мертвецом. Не было слышно никаких звуков, кроме завывания ветра. Держась за перила, я побежал вниз по лестнице. Это было совсем неблагоразумно с моей стороны, это было величайшей глупостью. У меня не было оружия, место было темное, точно погреб, и я не знал его расположения. Я сделал это в каком-то безотчетном порыве. На лестнице я никого не встретил. На последних ступеньках я сжал предмет, скользнувший по моей руке, но обнаружил, что это был густой куст. Я зашел за него и стал ждать, когда стихнет очередной порыв ветра. Был сильный шум, и я напрягал слух, стараясь различить сквозь бушевание ветра какой-нибудь другой звук, шаги или движение, но ничего не слышал. Однако порывы ветра не прекращались, и я стал осторожно пробираться к стене двора. Если в меня стрелял Лофсхайм, а я считал это возможным, он, вероятно, либо последует за мной, чтобы завершить дело, либо поспешит войти в отель. Конечно, он не пойдет туда по винтовой лестнице и коридору, где находится слуга и священник. Если я осторожно пройду вдоль стены мимо больших чугунных ворот и входной двери, а затем заверну за угол, то могу поймать его у двери в холл. К этому времени я немного успокоился, и мои движения стали более размеренными и осторожными. Но я жалел, что у меня нет никакого оружия. Однако Лофсхайм был жирный и неуклюжий. Если бы мне удалось напасть на него раньше, чем он успеет пустить в ход свой револьвер, я вновь задел за что-то рукой, но на этот раз я был уверен, что это не куст. Это был чей-то рукав из грубой материи, и я ясно ощутил чью-то руку. Я отступил немного и бросился на невидимого субъекта. Мне удалось лишь схватить край пальто, который тотчас выскользнул из моих рук. Потеряв равновесие, я упал на каменную плиту двора. В тот же момент раздались три выстрела, Затем, словно эхо, прозвучали удары о стену. Я был рад, что лежу на земле. В этом положении я чувствовал себя в сравнительной безопасности. Я выждал еще минуту. Кругом царил мрак, и больше ничего не было слышно. Где сейчас мой противник? Подкарауливает ли он меня? Мне стало ясно, что я поступил как дурак, напав на вооруженного человека, не имея при себе никакого оружия. Если у входа зажгут свет, мой силуэт будет ясно виден, и тотчас я окажусь прекрасной мишенью. Поэтому я решил убраться отсюда как можно скорее. Поспешно встав, я сделал несколько больших шагов, использовав момент, когда ветер дул изо всей силы. Я слышал выстрелы слева от себя. Это доказывало, что мой противник стоял вблизи двери холла. Мне не оставалось ничего другого, как выбрать какое-нибудь укрытие и ждать там дальнейшего развития событий. Я примостился у стены в том месте, где росли густые кусты, и стал выжидать. Однако, простояв несколько минут, я почувствовал, что с меня хватит всего этого, и осторожно двинулся к дверям холла. Насколько мне было известно, имелось два пути, которым можно войти в отель. Железные ступени, ведущие в северное крыло здания, и двери холла. Поскольку атаковавший меня не осмелится воспользоваться первой возможностью, ему остается эта, вторая. Я ничего не слышал, никого не встретил. Но, когда я достиг стеклянных дверей, неожиданно зажегся свет. Наступил момент, когда мой противник должен был напасть на меня, если только он не скрылся. Я заметил, что ворота были заперты на висячий замок. Значит, туда пройти он не мог. Взбешенный тем, что дал себя так легко победить, я открыл двери холла. Хозяйка сидела за конторкой портье. Она поглядела на меня своими зелеными глазами, а ее попугай издал пронзительный крик. «Ваш муж прошел через эту дверь», — сказал я. «Где он теперь?» «Никто не проходил через эту дверь», — ответила она хриплым голосом и принялась унимать попугая, продолжавшего кричать. Я вышел во двор, резко хлопнув дверью. Когда я подошел к лестнице, мне пришла на ум мысль собрать осколки моего карманного фонаря, чтобы я мог показать их полиции в качестве доказательства. Я поспешно поднялся по железным ступеням, и когда открыл дверь в коридор, слуга так на меня поглядел, что по этому взгляду я сразу понял, насколько он рад вновь видеть меня рядом с собой. Интересно, слышал ли он револьверные выстрелы? Но он ни словом не обмолвился об этом. Возможно, по-прежнему бушевавшая буря приглушала все звуки со двора. Я пришел к заключению, что револьвер был малого калибра, и, возможно, его короткие резкие звуки не были слышны. Священник куда-то исчез, а слуга, казалось, был чем-то испуган, и около него стояла Сю. Она отчужденно глядела на меня, и когда я вошел, из ее уст вырвалось только «Ах!». Она тоже имела испуганный вид. Носок ее красной туфли почти касался трупа, и создалось впечатление, что до моего прихода она его разглядывала. Я спросил слугу, где отец Роберт, и он ответил, что не знает, так как священник ушел сразу после меня. Я спросил его: «Значит, вы один оставались здесь?» «Да». Я поверил ему, так как, отвечая мне, он задрожал. «Значит, священник и слуга были порознь, пока я находился во дворе». Я задал себе вопрос, мог ли один из них пробежать через все коридоры, лестницу и через холл и попасть во двор раньше меня и начать стрельбу. После краткого размышления я совершенно исключил возможность этого. Между тем, нужно было выяснить, кто стрелял в меня – священник, слуга или Лавсхайм. Я решил, что последний из них. «Да, сэр», – продолжал слуга, – «я все время был один, пока не пришла мисс Телли». «А почему внезапно погас свет?» Он пожал плечами и развел руками. «Понятия не имею. Мне самому было страшно в темноте одному. Мне чудилось, будто мертвец двигается». В ответ на эти слова Сью вздрогнула и сказала, порывисто дыша. Несомненно, это был ветер. Мне хотелось на минуту удалить слугу, и я сказал ему: «Будьте любезны, принесите дрова в мою комнату. Огонь почти угас, а сейчас придет полиция и будет нас допрашивать». По выражению его лица я видел, что он понял мое желание остаться наедине с девушкой. Когда он ушел, я повернулся к Сю. «Вы знаете этого человека?» «Нет», — ответила она, немного отпрянув назад. «Не пугайтесь, я хочу помочь вам. Скажите мне откровенно, вы когда-нибудь видели его?» Она нагнулась и стала внимательно разглядывать труп. Вопреки моему ожиданию, это нисколько не взволновало ее. Затем она подняла голову и сказала тихим и серьезным голосом фразу, которую я часто потом вспоминал. «Насколько я помню, я никогда не видела этого человека. Это не тот тип, который хотел вас похитить?» Этот вопрос, казалось, поколебал ее уверенность. «Как же я могла бы его узнать? Ведь я в темноте не видела, как он выглядит». Она была смертельно бледна, и на лице ее был страх. «Почему вы вышли из моей комнаты, не дождавшись меня?» «Я испугалась. Когда вы ушли, меня охватил панический ужас. Я вышла вслед за вами, надеясь застать вас еще в коридоре. Но когда я подошла к своей двери, то заметила, что ключ находится в замочной скважине. Я задала себе вопрос, почему я вам сказала, что ключ висит на доске у портье». Мне не понравилось, что она таким образом пыталась объяснить мне выдумку насчет ключа, хотя я не спрашивал ее об этом. Ее слова звучали фальшиво. Сознавая это, я не хотел смотреть на нее, так как знал, что стоит мне сделать это, как я тотчас же поверю ей. Однако обстоятельства вынуждали меня быть осторожным. «Я не могла ждать вас в комнате», — повторила она. «А сколько времени вы меня дожидались? Не больше минуты или двух? За это время мог ли я уже успеть дойти до холла?» «Ах, нет», — ответила она, — «я ушла гораздо раньше». А затем, после минутного размышления, добавила: «По правде говоря, когда на меня нападает страх, я всегда начинаю считать. Так и на этот раз. Я хотела досчитать до 100, затем повторить это 2 или 3 раза, пока вы не возвратитесь. Но только я успела закончить первую сотню, как меня обуял страх. Я бросилась бежать со всех ног». Задыхаясь, она замолчала, но тотчас продолжала более уверенным тоном: «Я прекрасно понимаю, что глупо так пугаться». Мне хотелось ей верить, но я не мог. Весь этот рассказ о страхе и счете звучал чистым вымыслом. Кроме того, я отлично помнил, что видел ее тень, промелькнувшую по коридору, а промежуток времени между моим уходом и ее побегом был больше, чем она говорила. Я хотел задать ей еще много вопросов, но наши взгляды встретились, и я не мог произнести ни слова. Все мои сомнения мгновенно рассеялись. Я взял ее за руку, и мне стало стыдно, что я могу усомниться в ее искренности. Мы молча стояли, и в это время до нас со двора донеслись голоса. Полицейские в темно-голубых формах шныряли взад и вперед, создавая впечатление, что их гораздо больше, чем было в действительности. Теперь они поднимались по лестнице в сопровождении Лавсхайма и его жены. Сютелли и я ушли в комнату. Несколькими минутами позже весь отель был заполнен полицейскими. Осмотр трупа длился очень недолго, и вскоре Лавсхайм и двое полицейских вошли в мою комнату, в которой было теплее и светлее. Начался разговор, и я оказался в незавидном положении, так как знал всего несколько французских слов. Мадам Грета на это рассчитывала и использовала в своих целях мое незнание языка. И я это понял, хотя не знал, о чем она говорила. В этот вечер полицейские задали мне немного вопросов. Они лишь расспросили меня, как я нашел труп и каково было его положение. Вопросы мне задавал очень молодой офицер, худой, с живыми глазами и ловкими движениями. Он очень медленно говорил по-английски, но грамматически вполне правильно строил предложение. Мои ответы он переводил комиссару полиции, старику с седыми усами. В начале допроса Зеленые глаза Греты выражали удовлетворение человека, который много знает. Однако их выражение совершенно изменилось, когда я начал рассказывать полицейским, как в меня кто-то стрелял во дворе. Она была так взволнована, что Лофсхайм, который до этого представлял право говорить своей жене, теперь ввязался в разговор. «Но вы ошибаетесь, мистер Сандин», – воскликнул он. «Вас ввел в заблуждение ветер. Во дворе никого не могло быть. Когда приехала полиция, ворота все еще были заперты. В отеле никого нет, кроме отца Роберта, Марселя», – он указал на слугу, который пришел с дровами и теперь разжигал камин, – «Марселя и меня». «Черт возьми! Неужели я не смогу распознать, когда в меня стреляют?» Я вынул из кармана фонарик и показал им, как он был поломан. Ветер не мог бы сделать этого. Не более четверти часа назад во дворе был кто-то. У этого человека был револьвер, и он дважды выстрелил в меня на лестнице. Тогда-то он и угодил в фонарик. И позже три раза во дворе. Я услышал, как Сютелли слегка вскрикнула. Казалось, мои слова произвели впечатление и на молодого полицейского. Если ворота были еще заперты до нашего прихода, то он должен быть где-то здесь, в отеле. Я все еще полагал, что стрелял Лофсхайм, но неплохо было бы как следует обыскать весь дом. Молодой офицер повернулся к комиссару. Последовал оживленный разговор на французском. Комиссар поспешно дал какой-то приказ, и один человек быстро ушел в заднюю часть здания. А мадам Грета наградила меня очень неприятным взглядом своих зеленых глаз. «Где отец Роберт?» – спросила она Марселя. «Он ушел, мадам. В то время, когда месье был внизу. Я оставался один с ним». «Он ушел?» Ее узкие брови сдвинулись, а глаза стали настороженными. Очевидно, поведение священника и мое упрямство раздражало ее. Я ожидал, что из чувства мести она немедленно расскажет историю с кинжалом. Однако она, быстро говоря по-французски, насколько я уловил, рассказала лишь, как она немедленно послала за священником, чтобы он прочитал молитву над умершим. Последовав ее примеру, Лофсхайм тоже пустился в длинный рассказ, и мы с Сю были временно забыты. Она стояла совсем близко, и я спросил ее вполголоса, что они говорят. Она с удивлением поглядела на меня. «А, вы не понимаете их. Лофсхайм говорит, что не знает этого человека и никогда его раньше не видел». Она говорила очень тихо, но отчетливо, и я различал каждое слово в потоке французской речи, часто переходящей в восклицания и выкрики. Были моменты, когда бородатый офицер, мадам Грета и Лофсхайм принимались одновременно что-то визгливо выкрикивать, пересыпая свою речь марсельским жаргоном. Лофсхайм утверждает, что человек был убит не в отеле, а подброшен сюда, чтобы отвести подозрение от убийцы. Они обсуждают эту возможность. Но молодого офицера беспокоите вы и ваш фонарь. Он говорит, что убийца должен находиться здесь, в отеле. Лофсхайм утверждает, она, казалось, была возмущена этим, что вы, вероятно, испугались ветра и уронили его. Он говорит, что никто не смог бы войти в отель. Комиссар, тот, который постарше, говорит, что если вы сказали правду, они найдут преступника. Что они говорят о кинжале? Она сразу не ответила. Было странно. Вначале я чувствовал ее дружеское расположение, а теперь она отвернулась. Она не смотрела на меня, а наблюдала за возбужденными собеседниками. Волосы мадам Лофсхайм имели красный оттенок в резком свете хрустальной люстры. Две голубые офицерские каски заслоняли от меня коридор и лежащего там мертвеца. Лицо Лофсхайма было мрачно и лоснилось от пота. Он жестикулировал жирными руками, на которых блестели драгоценные камни. Маленький Марсель следил за происходящим своими живыми глазами, не сознавая, что его лысина обнажилась, а темные жидкие волосы были в беспорядке. Ветер все еще завывал, но казался теперь более отдаленным и приглушенным, как будто бурные эмоции обитателей этого старого отеля одержали наконец верх от ярости ночной бури. «Они ничего не говорили о кинжале», – осторожно сказала Сю, не сводя глаз с мадам Греты, точно желая убедиться, что та не слышит ее. В этот момент молодой офицер обратился ко мне. Он очень вежливо спросил: «Не будете ли вы любезны, мсье, ответить мне на вопрос, почему вы так поздно ночью оказались в холле отеля?» «Почему я там был? Как я мог объяснить это, не упоминая Сю Телли?» Внезапно я вспомнил. Она говорила, что хотела запереться в моей комнате, дожидаясь моего возвращения, но ключа в замке не нашла. Не осмелившись взглянуть на дверь, чтобы убедиться в этом, я ответил: «Я отправился в холл за ключом. В моем замке не оказалось ключа». Молодой человек поднял брови, но перевел мой ответ комиссару. Я не прибавил больше ни слова, хотя жаждал сказать многое. Иногда объяснения бывают опаснее, чем молчание. «Месье предпочитает, чтобы ночью дверь была заперта?» – спросил молодой офицер. «Ну, конечно», – ответил я. Они недоверчиво поглядели на меня. «Может быть, у месье есть враги?» «Нет, но так принято в Америке». Это разрядило обстановку. Существует невысказанное мнение, что от американца можно ожидать всего. После этой короткой разрядки все четверо снова принялись что-то горячо обсуждать. Сю сказала мне почти шепотом. Они обсуждают, как было совершено убийство, и собираются еще раз посмотреть на труп. Она казалась испуганной. «Не пройдет ли месье сюда?» – вежливо спросил молодой офицер. «Будьте добры, взгляните на убитого». Я вышел с ними в коридор. Лавсхайм отступил, давая мне пройти, и я заметил встревоженный взгляд мадам Греты. «Подойдите ближе, месье», – сказал молодой офицер. По его знаку все отошли, и свет падал на убитого. «Теперь скажите, месье, когда вы обнаружили тело, все ли было точно в таком положении? Ничего не изменилось? В его карманах было пусто? Паспорта не было? Было ли какое-либо оружие?»